Во-первых, тому, что у меня имелась возможность ее полноценно использовать. Для полноценного использования мировой ауры все-таки существовал порог вхождения, и слишком слабые майгу не смогли бы нажать даже на самый легкий рычаг. А во-вторых, что я в какой-то момент в принципе задумался об этом, и теперь, наблюдая за тем же Ларго, уже не стоял с открытым ртом, а понимал принципы, стоящие за некоторыми его действиями, способными несведущему показаться чудом. Даже если бы не было никакого прогресса с укреплением тела энергии монстров или усилением даров, нынешний я смог бы без особого труда одолеть троих себя четырехмесячной давности, только за счет навыков контроля мировой ауры. Однако прогресс был, и еще какой, из-за того, что по-настоящему сильных майгу, сравнимых с Майскардом, находящихся на своей территории и пользующихся привилегиями власти, я пока мог одолеть только хитростью, выманивая разными способами и убивая, пока они лишались преимущества. И случалось такое очень редко, к сожалению. Так что, несмотря на тонны собранной энергии монстров, внешне я все еще был примерно таким, как после битвы с бронированной гориллой. Самым заметным изменением был рост, увеличившийся до 12 метров. А еще, пожалуй, я стал чуть больше ящером. Однажды на эфире набрел на обширную, заселенную лишь змее и ящероподобными монстрами и майгу территорию, и последние 2 месяца охотился почти исключительно там. Но вот чистая физическая сила моего тела выросла где-то в 3,5-4 раза, что было колоссальным прогрессом. К тому же я сумел значительно развить дары роста и пожирания, а остальные старался держать на достойном уровне. Как я и опасался, по мере увеличения их силы для дальнейшего прогресса требовались все более и более сильные дары для поглощения. Так что до 2-го класса было еще далеко. Эффективность моей магии, тем не менее, также значительно возросла, не только поспевая, но и даже немного опережая прогресс физический. Потому у меня были все основания просить у Ларга наложить на троицу майгу благословение. В противном случае я бы раскатал их в блинчик, и никакое оружие, даже лучшее в мире, им бы не помогло. Теперь же это был уже настоящий вызов, и у меня уже кулаки чесались поскорее проверить, насколько сильнее по сравнению с цивилизованными майгу мне удалось стать благодаря дикарям эфира. Вернувшись в оригинальную форму, я с куда более привычной высоты глянул на троицу моих противников. Если вы за эти 4 месяца сделали хотя бы половину от того, что сделал я, то мне не жить. Но что-то я очень в этом сомневаюсь. Глава 38. Сами по себе покровители главных кланов стран Большого Союза в когда-то созданном мной топ-листе находились в районе 1002. Грималь, сильнейший после Ларга майгу в стране, вероятно, мог претендовать на позиции около 300-400. Я уже давно перерос даже эту ступень, без учета эффектов владения территориями, скорее всего уже достигнув топ-100. Или по крайней мере находясь недалеко от этого уровня. Но благословение Ларга полностью меняло дело. Силы Исфанта, Урсаша и Грималя после окутывания мировой аурой бога-кузнеца выросли минимум раз в 5-7. Для Урсаша и Исфанта этого должно было достаточно, чтобы войти в топ-200. Грималь же теперь вполне мог претендовать и на место в 1-й сотне, если в 90 или 80. И я с первых же секунд боя ощутил, что непреодолимый разрыв между ними и мной, который я увидел в первое же мгновение встречи, был начисто стерт. Ларго, несмотря на свою огромную силу, был кузнецом. И, хотя среди кланов и майгу его страны также было немало связанных с этим ремеслом, большинство сильнейших богов страны имели именно боевые специализации, так как выступали защитниками. Грималь обладал даром силы, причем, судя по тому, насколько тяжелыми были удары его косы, даже с учетом благословения, его дар уже успел пройти свою первую эволюцию. Переходя из 5-го класса во 2-й, дар силы не получал никаких особых дополнительных свойств, лишь невероятную, подавляющую мощь, которую я в полной мере ощутил на своей шкуре. Если бы я не научился напитывать созданные с помощью дара превращения костяные перчатки мировой аурой, думаю, сразу после первой же атаки остался без рук. Исфант с его даром оружия был идеальным бойцом средней дистанции. Его руки могли отлетать от тела как минимум метров на 100, и атаковали меня со всех направлений, не давая ни приблизиться к самому Исфанту, ни сосредоточиться на противостоянии 2 другим майгу. А Урсаш, обладавший в придачу к своему мелкому росту даром веса, был способен, разогнав легкое как перышко тело до огромной скорости, врезаться в цель концентрированной многотонной массы. И хотя для идеальной комбинации им не хватало мага либо лучника, который атаковал бы меня с недосягаемого расстояния, противостояние этой троице все равно было сущим наказанием. С первых же секунд сражения я был поставлен в положение обороняющегося. Рушащиеся на меня со всех сторон удары множества оружия из фонта и наполненные невероятными силой и весом атаки Грималя и Урсаша, пока я не поймал ритм боя, успели несколько раз поставить мою жизнь под угрозу. Хотя сафари на эфир нельзя было назвать легкой прогулкой, сейчас я всего за пару секунд оказывался на волосок от смерти больше раз, чем там за несколько недель. И с одной стороны, без сомнений, это демонстрировало действительно большую силу моих противников, а также поддерживавшего его Ларга. Но с другой, я, выдерживавший все эти атаки несмотря ни на что и без всяких благословений, также заслуживал аплодисментов. А когда через секунд 20 боя сумел привыкнуть к стилю троицы и в какой-то момент даже начал теснить их в ответ, так и вовсе бурных оваций. Правда, мое превосходство долго не продлилось. Явно хорошо друг друга знавшие и успевшие сработаться подчиненные Ларга, не обменявшись даже парой фраз, сменили тактику, и я вновь ощутил, что меня жестко прессуют. На этот раз, однако, они уже не действовали настолько агрессивно. Атаковали не вместе, а по очереди, мастерски меняясь в десятках разных конфигураций и построений, не давая мне возможности заучить и привыкнуть к паттернам их движений. Цель их была ясна. Не сумев взять меня с наскока и осознав, что грубая и прямолинейная атака потерпела крах, Майгу решили перейти на более долгую и энергозатратную тактику выматывания врага. Их было трое, и они могли давать друг другу возможности для передышки. Да, этот отдых длился всего по несколько мгновений для каждого, но я при этом не имел возможности перевести дыхание вообще. Даже боги уставали, и у меня эта усталость копилась бы даже не в три раза быстрее, чем у них, а куда больше. С учетом того, что им нужно было не убивать меня, а лишь победить, и сделать это без лишних потерь, это действительно был отличный выбор. Правда, в этом случае я в любом случае представал в лучшем свете, как способный в одиночку выдержать напор трех сильнейших Майгу страны. Но иного выбора у них не было. Каждый из троицы обладал огромным опытом, куда большим, чем у меня самого. И они наверняка уже прекрасно поняли, что мои слова о том, что без благословения Ларга и боя трое на одного этой правда было бы слишком быстро и скучно. Уже буквально через минуту их тактика дала первые плоды. Несмотря на то, что последние 4 месяца я провел в почти бесконечных сражениях, подобные бои, где было нельзя расслабляться и отвлекаться даже на тысячную долю секунды, для меня вовсе не были привычны. Да и, думаю, вряд ли хоть для кого-то в принципе были. Мозг, который изо всех сил растягивал время, в субъективном восприятии превращая секунды в долгие часы, чтобы я успел среагировать на каждую из сыплющихся на меня со всех сторон атак, уставал с катастрофической скоростью. Первый я пропустил атаку Урсаша в больную голень. Затем короткий и тонкий стилет в одной из рук из фонта пронзил мне бедро. Коса Грималя чиркнула по животу. Потом предплечье оказалось порезано рапирой в другой руке бога оружия. Использовать сейчас миллиардный коэффициент я не собирался, слишком расточительно для несмертельной битвы, остановившись на 100 миллионах. В остальном же мои дары работали на пределе возможностей. Окажись я в схожей ситуации 4 месяца назад, например, во время того же боя с Тхалсой, без расчета на появление подкрепления можно было спокойно заказывать себе гроб. Благо, мой арсенал за последние 4 месяца пополнился не только техникой укрепления брони. Дар контроля больше не использовался для примитивных приказов маны. Да и все равно на моем текущем уровне даже с моим объемом энергии они уже почти не были эффективны. Некоторая часть возможностей дара направлялась на постоянную циркуляцию маны по телу. 7 своих даров я теперь использовал совершенно естественно, будто дышал, однако перекачиваться между ними сама мана все-таки пока не умела. Но основной ресурс дара контроля уходил на манипуляции мировой аурой. В целом не было большой разницы, какой именно дар для этого использовать. Но сгусток дара контроля, по вполне очевидным причинам, был наиболее гибким и податливым, и позволял создавать резонанс с мировой аурой намного быстрее и проще. За 4 месяца наблюдения за тем, как мировую энергию использовали Майгу на эфире, и бесконечных экспериментов, я смог найти 6 рычагов. Их я по старой памяти продолжил называть приказами, но уже не обычными, чтобы не путаться, а мировыми. Первый мировой приказ – укрепление. Тут без каких-либо неожиданностей, увеличение прочности материала. Второй приказ – фиксация. Более продвинутая версия моноплатформ, принцип которой я подсмотрел у Рея. Приказ фиксации замораживал мировую ауру в определенном положении и одновременно намертво слеплял меня с ней. Спектр возможностей был куда выше, как и прочность. Правда, в отличие от платформ, я не мог создавать зоны фиксации где хотел. Должен был присутствовать прямой контакт с моим телом. Третий приказ – вспышка. Самый сложный в практическом применении, этот приказ влиял на сопротивление. Например, с его помощью можно было почти свести на нет силу трения поверхности и застать врага врасплох, заставив его поскользнуться на ровном месте. Или снизить физическое сопротивление, испытываемое мышечными волокнами при сжатии и растяжении, что позволяло во много раз увеличить свою скорость. Отсюда и название. Четвертый приказ – отмена. Самый энергозатратный из шести. Он отменял произошедшее с объектом физическое изменение. По сути, это была своеобразная версия исцеления, с помощью которой я мог просто отменить порез или перелом кости. Тем не менее, сил этот приказ жрал немерено, а процесс имел кучу ограничений, так что панацеи не был даже близко. Пятый – охлаждение. Замена старого приказа силы. Работал. Правда, этот мировой приказ на совсем ином принципе. Он позволял избавиться от такой вещи, как перегрев, когда слишком высокая температура материала начинала негативно влиять на его физические или химические свойства. И для меня это было невероятно полезно. Когда сформировалось мое сердце в сердце, я получил способность вызывать у себя контролируемую лихорадку, разогревающую кровь до температуры кипящего масла и работающую как сильнейший допинг. А сердце в легких дало возможность включать эдакую предельную гипервентиляцию, еще больше и быстрее напитывающую кровь кислородом. Однако большой проблемой было то, что перегревающееся тело в таком режиме начинало довольно быстро ломаться само по себе. Мировой приказ охлаждения, примененный правильным образом, убирал все побочные эффекты и позволял безопасно разгонять эти две способности почти бесконечно, что приводило к несравнимому с прошлым увеличению физической силы. Шестой же приказ был моей личной гордостью. Полученный совершенно случайно, он имел поразительный эффект и в перспективе мог стать одним из главных моих козырей. Назвал я его «Захват». Суть была в том, что он позволял использовать для работы моих даров не только мировую ауру, скрытую в самом центре сгустка дара, но и ту, что находилась во внешнем мире. Буквально захватить мировую ауру для собственного использования. Например, дар пожирания, который втягивал всю энергию в один небольшой сгусток у меня в районе пупка. После активации мирового приказа захвата его рабочий объем растягивался, выходя даже за пределы моего тела. Это и повышало всасывающую силу, и в целом ускоряло процесс, так как мана, попав в зону действия дара, сразу могла быть перенаправлена на другие цели. Больше не нужно было дожидаться, когда она долетит до центрального сгустка или дар роста. Он работал как невозможный ядерный реактор, сжигая в себе ману и выдавая еще больше маны. С помощью приказа захвата можно было увеличить объем горна, что увеличивало темпы сжигания маны, и за единицу времени можно было получить больший выхлоп. Не со всеми дарами, конечно, это работало настолько же хорошо. Дар силы, воздействующий на физическое тело, приказ захвата вообще никак не трогал, как и дар превращений. На стихийный дар молнии он действовал как-то очень странно, наоборот, будто бы мешая мне применять магию. А эффект на дар жизни, который начинал поглощать срок жизни не только мой, но и окружающих растений и животных, если такие вдруг попадались, был просто смехотворным. С даром контроля было получше, его эффективность также повышалась. Но из-за того, что между сердцами в моем теле и так были проложены надежные и широкие трубы для энергии, действительно значим приказ захвата был лишь при взаимодействии с даром пожирания, пока не подключенным к общей системе. Так что, хотя этот мировой приказ и был очень полезным, какой-то ультимативной силой его назвать было нельзя. Тем не менее, у меня было стойкое ощущение, что он еще покажет однажды свое истинное лицо, засияв совершенно иными гранями. А пока что он был отличной поддержкой, еще одним способом для меня поднять свою силу, что уже было немало. Все шесть мировых приказов, до сих использовавшихся лишь где-то на треть возможного, были активированы на максимум. Краем глаза я сумел заметить удивленно поднятую бровь Ларга, и это было лучшим подтверждением моего значительного прогресса. Вообще, освоение мировой ауры давалось мне с огромным скрипом. в первую очередь из-за того, что мой мозг наотрез отказывался признать, что у этой силы отсутствуют хоть какие-то правила, и все, что остается, это просто пытаться открыть замок, сидеть на горе ключей и пробуя их по одному. Лишь в последние недели 2-3 я, наконец, кое-как со скрипом начал признавать собственную беспомощность и смиряться с тем, что мировая аура меня победила. Однако, при том, что с этой силой, в отличие от маны, мне было дико сложно работать, у меня было также и огромное преимущество, ставившее меня высоко над всеми другими майгу. Одновременное наличие 7 даров в теле. Используя их как камертоны при взаимодействии с мировой аурой, я мог находить и проверять те или иные варианты резонанса в десятки, если не сотни раз быстрее, чем если бы дар у меня был только один. Правда, от этого у меня и мозги пухли в десятки раз быстрее и сильнее. Едва ли не все то время, что я учился использовать мировую ауру на эфире, я ходил с дикой головной болью и бьющими под сводом черепа 7 оглушительными колоколами. Но вот, мои мучения окупились. Резко рванувшись вперед, использовав фиксацию для создания идеальной стартовой площадки, на расстоянии в несколько десятков метров я превзошел скорость звука минимум втрое. Воздушного удара удалось избежать только благодаря приказу вспышки. А на другом конце этой короткой дистанции врезался плечом в грудь Грималя, только отступившего после довольно успешной атаки. Он успел выставить древко своей косы для блока, но комбинация из укрепления, превратившего волчий доспех на плече в монолитный таран, и охлаждения, позволившего раскалить кровь, а за ней и все тело до такой температуры, что под моими ногами начала таять вечная мерзлота, оказалась сильнее. Удержать блок Грималь не смог. Древко косы врезалось ему самому в грудь, а затем он отлетел прочь, прекратив кувыркаться в воздухе и, сгруппировавшись, приземлившись только спустя несколько сотен метров. К этому моменту я уже успел отвернуться от него и подготовиться к встрече несущегося на меня Урсаша. Маленькую фигурку, для меня сейчас бывшая размером даже меньше футбольного мяча, так и хотелось пнуть, что я, собственно, и сделал. Или, вернее, сделал вид, что хочу это сделать. Было довольно очевидно, что мяч весом в несколько десятков тысяч тонн пинать не стоило даже такому здоровяку, как я. Замахнувшись ногой, я дождался, когда на лице Урсаша появится довольная ухмылка. Удар был прерван наполовине, но не благодаря столкновению с телом медведя-кентавра. Моя нога врезалась в мой же мировой приказ фиксации, и так как замах в принципе не был настоящим, этого хватило, чтобы полностью остановить ногу посреди движения. А затем я, прибив опорную ногу к полу все той же фиксацией и вложив в движение одновременно укрепление, охлаждение и вспышку, впечатал пролетавшего под моей ступней и уже не способного остановиться Урсаша в землю. Эсфанта, лишившегося защищавшего его авангарда, я, подлетев на еще одном сверхзвуковом рывке, просто схватил за шею, обозначив, что могу убить его в любой момент. Пожалуй, если бы я показал все, на что способен, с самого начала, они бы не проиграли настолько быстро. Да и у них самих наверняка в запасе были свои козыри, которые троица Майгу просто не успела вытащить. Но это и не был бой на смерть, а просто спарринг для выявления самого лучшего. И тут сомнений быть уже не могло. «Достаточно», — прогудел Ларга. «Все уже и так понятно, смысла продолжать я не вижу, только калечиться». Трое побежденных Майгу, вновь собравшись вместе и встав перед Ларга, просто молча кивнули. Говорить что-то или протестовать действительно было бессмысленно, это уже понял даже Урсаш, мой самый большой в этой троице противник. Тем не менее, цели унизить или как-то поглумиться над побежденными у меня не было. Скорее наоборот, я хотел сохранить с этой страной и ее богами максимально дружеские отношения. Да и не было в том, что я собирался сказать, ни слова лжи. «Спасибо за этот бой», — вежливо кивнул я Грималю, Урсашу и Эсфанту. «Хотя я и выиграл, я буду очень рад иметь таких напарников, как вы на миссии по спасению Серхапа. Мы постараемся не подвести», — улыбнулся Эсфант. Грималь просто кивнул в ответ. Урсаш недовольно фыркнул и то ли обиженно, то ли зло сложил руки на груди, но было видно, что и в его случае мои слова легли на благодатную почву. «Надеюсь, ты не забыл, что победа не означает, что я отдам оружие из сердца тебе». «Нет, конечно. Есть еще один вопрос, на который я тебе так и не ответил. Именно. И я хочу услышать ответ сейчас. Зачем тебе оружие из сердца Найры? Глава 39. Вздохнув, я поднял взгляд на Ларга. Ответ на этот вопрос я искал все последние 4 месяца. Вот только правда была в том, что я его так и не нашел. Мне оно не нужно. Сейчас не время для шуток, Тим, суровым тоном произнес бог-кузнец, делая шаг вперед и нависая надо мной буквально подобно скале. Это не шутка. Ты видел, я сражался голыми руками, и мне бы действительно не помешало качественное оружие, боевые перчатки и сапоги, если быть точным. И, разумеется, я хочу это оружие, очень хочу. С того самого момента, когда я услышал прекрасный звук, который издал слиток, который ты ковал, я не могу выкинуть его из головы. Я ничего не понимаю в этом всем, но уже тогда понял, что это будет лучшее оружие на свете. Конечно же, мне хочется получить что-то лучшее. Тем не менее, то, что я хочу, и то, что мне нужно, это две разные вещи. Уверен, ты и без использования сердца своей погибшей любимой смог бы сделать мне что-то, чем я был бы полностью удовлетворен. Я хочу быть лучшим, хочу стать сильнее, хочу стоять на пьедестале над всеми остальными. Это стремление со мной с самого детства, иначе я бы не продержался на всех этих выматывающих тренировках столько лет. Однако я уже давным-давно понял, что нельзя стать лучшим благодаря внешним факторам. Правильные методики, умелые тренеры, качественное оборудование, великолепное оружие. Все это может сделать тебя лучше, но не лучшим. Можно стать лучшим, не имея всего этого, а можно окружить себя роскошной мишурой и вечно оставаться вторым. Да, мне может понадобиться это оружие, чтобы одолеть Самигана, но может и не понадобиться. Я не знаю этого и не хочу, как он, в крысу подминать под себя все возможности, поступаясь при этом своим пониманием о правильном и неправильном. Вот мой тебе ответ. Ларга стоял почти минуту, молча глядя на меня. Если то, что ты сказал, это лишь блеф и тонкая манипуляция, то, поздравляю, ты, великий актер, потому что я тебе верю и согласен со многим, что ты сказал. Действительно, за редкими исключениями не бывает ситуаций, когда кому-то может действительно стать нужным что-то лучшее. В большинстве случаев теми, кто хочет чего-то самого-самого лучшего, руководят алчность, гордыня, неуемные амбиции. То, что ты признаешь это, еще не делает тебя по-настоящему достойным этого оружия. Но по крайней мере ты, в отличие от того же Самигана, будешь относиться к полученному с должным уважением. Разумеется, кивнул я. Однако есть одна вещь, которую я бы хотел, чтобы ты переосмыслил. На мой взгляд, есть только два варианта, при которых кто-то действительно может получить право на что-то лучшее. Первый, если иначе никак, например, условно, если только одно единственное на свете, самое лучшее оружие сможет пробить броню твоего врага. Тогда, разумеется, между чем-то лучшим и смертью, без всяких угрызений совести можно выбрать лучшее. А второй вариант, когда ты сам лучший. Ты прав, лучшее оружие не сделает тебя лучшим воином. Но ты должен хорошенько подумать о том, что, когда ты уже стал лучшим воином, ничего кроме самого лучшего оружия тебе уже не подойдет. Я понимаю, почему ты пока не задумывался об этом. Твоя цель не дает тебе даже подумать о себе настоящем, как о лучшем, слишком далека и неприступна. И, разумеется, сейчас ты и не являешься лучшим. Но, уверен, однажды эта мысль тебе очень пригодится. Я улыбнулся и вежливо кивнул Ларга. Спасибо за науку. И я обещаю, что однажды оружие из сердца твоей любимой станет моим действительно по праву. Буду этого с нетерпением ждать. Кивнул в ответ бог-кузнец. Куда ты теперь? Обратно на Эфир. Несколько часов мы потратили на снятие с меня мерок. И речь, разумеется, шла не о размерах моих кистей и ступней. Они еще будут расти, да и благодаря дару превращения я мог менять свое тело в очень широких пределах. Ларга попросил меня, во-первых, продемонстрировать мою технику боя, больше часа молча наблюдая за тем, как я сражаюсь с тенью, а затем еще 3 или 4 часа просто стоял, положив свою огромную ладонь мне на спину, изучая мою ауру. Именно на нее он собирался ориентироваться при непосредственной ковке моего нового оружия. Да, мне нужно продолжить тренировки по контролю мировой ауры, да и есть там парочка ребят, оставлять которых в живых мне совсем не хочется. Хорошо, твое оружие будет ждать тебе через 8 месяцев. Тогда же я сообщу Самигану о том, что все готово, и мы начнем подготовку к засаде. Так что не опаздывай слишком сильно. Постараюсь. 7 месяцев спустя я, случайно раздавив гревшегося на песочке краба, выбрался на берег, в третий раз преодолев почти 4000 километров дистанции между Эфиром и главным континентом Тии. На этот раз, правда, я это сделал не вплавь, просто прошелся, или, точнее, пробежался по поверхности океана, использовав мировой приказ фиксации для того, чтобы ступать по волнам, аки по суху. Вот уж не думал, что когда-нибудь повторю подвиг известнейшего человека в земной истории. До назначенного ларгосрока оставался еще месяц, однако я вернулся так рано не потому, что не хотел опаздывать. У меня было еще одно дело, которое я хотел решить до того, как займусь самиганом. Зла. Надо было разобраться с ней и Кримзоном, а точнее выбрать, на чью сторону встать. Хотя, имея столько времени на раздумья, выбор я уже давно сделал. Оставалось только воплотить его в жизнь. До королевства ларгов в прошлый раз я добирался вдоль берега континента, чтобы не заходить лишний раз на чужие территории и не создавать ненужных конфликтов. Сейчас, однако, мой путь лежал в Залу, с побережьем океана, не имевшую ничего общего, и мне в любом случае пришлось бы пройтись по чьим-то землям. А потому смысла закладывать какие-то крюки я уже не видел, двинувшись самым кратким из возможных маршрутов, по прямой. Тем более, что у меня теперь была возможность избежать ненужного внимания местных майгу. К 6 мировым приказам, которые я использовал в бою против троицы из Фанта, Грималя и Урсаша, прибавилось еще 2. И один из них, приказ сокрытия, мог полностью спрятать как мою уже по-настоящему огромную ману, так и окружающую меня, как майгу, мировую ауру. Приняв человеческий облик, раздобыв в первом попавшемся городе пару ботинок и трость, а после накрыв себя приказом сокрытия, я превратился в почти обычного гражданина, отличавшегося от всех остальных вокруг разве что крайне стильным кожаным плащом. Обнаружить во мне майгу теперь мог только другой бог, обладавший как минимум равным уровнем контроля мировой ауры. Да и то ему нужно было бы действительно внимательно присмотреться. Так что дорога до Залы, пролегавшая через почти половину континента, прошла без каких-либо происшествий. В королевский дворец, однако, мне пока что было рано идти. Чтобы иметь козырь в переговорах как с Залой, так и с Кримзоном, мне для начала нужно было отыскать, куда он запрятал глаза Горгоны. И единственной зацепкой к этому был майгу, стерший Кримзону воспоминания о его тайнике. От Залы я узнал, что его звали Делион, и он был богом-отшельником, проживавшим на территории страны, но не имевшим ни своего клана, ни суверенной территории. Также Зала рассказала, где и как Кримзон встречался с этим Делионом. Но на этом полезная информация, которой могла поделиться Горгона, заканчивалась. Проблема была в том, что Делион, который, как и я, не подпадал под ограничения закона о невмешательстве, мог совершенно спокойно перемещаться по стране. А так как его даром было забвение, и в городах он также спокойно мог появляться, просто заставляя людей забывать о том, что они его видели. На самом деле, встречи Кримзона с Делионом и происходили в городе, если точнее, в одной из небольших гостиниц в торговом районе. И хотя у меня был точный адрес, хорошей зацепкой там даже не пахло. Во-первых, по очевидным причинам можно было забыть о том, чтобы найти свидетелей. Во-вторых, с последней встречи этих двоих прошел уже не один год, и надеяться на то, что Делион объявится в том же месте вновь, было также довольно глупо. Однако кое-какой план у меня все-таки уже был. Подловить Делиона было невозможно, но теоретически его вполне можно было приманить. По идее, Делион был вассалом Залы, такая сильная майгу, как она могла, как и ларга, отправлять своему подчиненному сообщение напрямую. Однако, по понятным причинам, через богиню Кримзон с ним никогда не связывался. Вместо этого король оставлял в условном месте сообщение с датой встречи, и Делион всегда уже ждал его в назначенное время в гостинице. Понятия не имею, чем именно Кримзон подкупил Делиона, что тот не только предал ради человека своего сюзерена, но и являлся на встрече по первому зову. Это при том, что Делион, как бог забвения, технически мог просто стереть память о себе у короля, или достать глаза Горгоны самостоятельно и спасти, либо же начать самостоятельно шантажировать Залу. Но, зная Кримзона, я не слишком сомневался в том, что рычаг давления он мог подобрать абсолютно к любому, в том числе и ко мне, кстати. Именно поэтому я не собирался пока что раскрывать ему свои планы. Хотя, думаю, теоретически был шанс разрешить эту ситуацию, просто придя к королю и поговорив с ним по душам. Не скажу, что сейчас у меня была сила, способная сравниться с мощью бога-покровителя страны, находящегося на своей территории. Но, уверен, после этих 7 месяцев я бы не проиграл никому из Майгу ниже топ-100 даже на их собственной земле. Так что помимо самой Залы, у меня в этой стране не было соперников. И тем более ничего бы мне не смог сделать человек, пусть и достигший пика 9-й ступени. Тем не менее, хотя я мог просто прихлопнуть Кримзона как муху, его интеллект, навыки, а также хитрость, жестокость и беспринципность не стоило недооценивать. И, чтобы не щекотать свои нервы лишний раз, куда предпочтительнее было пока действовать втихую. К тому же у меня был для этого хороший способ. Я знал и где находится условное место для передачи сообщений Далиону, и то, как именно должно выглядеть это сообщение, чтобы бог забвения поверил в то, что его вызывает Кримзон. К счастью, никаких сложностей король придумывать не стал. Случайный камень в одном из лесов в окрестностях столицы, слишком крупный, чтобы его мог перевернуть случайный человек или зверь, но и не настолько большой, чтобы сильно привлекать внимание. Просто случайный булыжник, найти который, не зная о нем, было совершенно нереально. Дойдя до него и подняв, я обнаружил небольшую металлическую коробочку, положенную туда для того, чтобы записки не намокали от контакта с лесной землей. Внутрь коробочки я положил заранее написанное на совершенно обычном листе бумаги сообщение Далиону, зашифрованное в виде письма молодого человека своей любимой. Черт знает, что там должна быть за любимая, чтобы ради этих писем переть несколько километров через лес, а потом тягать полутонные булыжники. Но в мире магии одаренных это, пожалуй, все-таки не было такой уж невероятной историей. Дату встречи я назначил через 10 дней с настоящего момента. Кримзон использовал примерно такие же временные промежутки, в среднем от недели до 2, так что никаких подозрений это не вызовет. Единственное, за что я переживал, это за почерк. Зала рассказала мне в подробностях обо всем, касательно Далиона, что могла вспомнить. Но, разумеется, не могла научить меня подражать почерку короля. Я примерно знал, как он выглядел. Приказы для меня, а также бумаги, официально подтверждавшие, что я был назначен столпом страны, были подписаны его рукой. Я даже использовал дар превращений, чтобы принять облик Кримзона, по крайней мере настолько, насколько мог его вспомнить. Далеко не факт, что это хоть на что-то бы повлияло, но если была такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться? После этого я закрыл коробочку, вернул камень на место, присыпал его землей, накидал на края хвои и двинулся в обратный путь. Следующую неделю я предавался праздному ничего не деланию. После почти года, краткий визит в Ларго можно было не считать, проведенного на эфире, думаю, я это более чем заслужил. Вкусно ел в нормальных ресторанах, а не питался сырым мясом убитых монстров. Спал на мягких перинах, а не лежал на жесткой земле. Чуть ли не каждый день ходил в купальне. По идее, как Майгу, мне не нужны были ни сон, ни еда, ни мытье. Но, опять же, если у меня была такая возможность, почему я должен был от этого отказываться? В ту самую гостиницу я въехал в тот же день, когда прибыл в город, и, начиная с даты за 3 дня до назначенной, проводил почти все время в небольшом ресторанчике на первом этаже, наблюдая за входом. 2 суток прошли впустую, но накануне той самой даты примерно в середине дня двери гостиницы открылись в очередной раз и, подняв глаз от газеты, которую от нечего делать перечитывал уже в 3-й раз, я едва не проворонил того, кого так долго ждал. Чувство, что я испытал в этот момент, было максимально странным. Я совершенно точно увидел малюсенького, ростом не более 1,5 метра, гномика, в шляпе-мухоморе, с покрытым густой серой шерстью телом, когтистыми лапками и очень длинным, торчащим даже из-под полей шляпы, носом. Но уже в следующее мгновение мой мозг подумал: да это самый обычный посетитель, ничего необычного, можешь возвращаться к своей газете. И я бы действительно вернулся, и наверняка почти тут же напрочь забыл бы о том, что увидел, если бы в последний момент меня не отдернуло ощущение колебаний мировой ауры. Понятное дело, что я был в очень расслабленном состоянии, и подобную едва не случившуюся оплошность можно было списать на это. Но и Далион, а это, очевидно, был именно он, вряд ли сейчас использовал свои способности даже на 10%. Определенно, этот гномик был далеко не так прост, как мне представлялось по рассказам Залы. Продолжая якобы читать газету, Я смотрел сквозь нее на разговор Бога с работником гостиницы. На человека, разумеется, магия Майгу сработала безотказно, и Далиону предоставили комнату без каких-либо вопросов, как самому обычному посетителю. Гномик взял ключи от номера на втором этаже, после чего оглядел ресторан, задержав взгляд на мне, видимо, как-то подсознательно ощутил мой к нему интерес, и двинулся к лестнице. Был шанс, что меня раскрыли. Все-таки в слежке и шпионаже я был, мягко говоря, не силен. Но сейчас я был под приказом сокрытия, и не выглядел даже одаренным, не то, что Майгу. Так что шанс, если и был, оставался минимальным. Тем не менее, вместо того, чтобы пойти к Далиону завтра, когда он будет ожидать визита и расслабиться, я все-таки решил разобраться с ним прямо сейчас. Если он сбежит и сообщит Кримзону, то о незаметном получении глаз Горгоны можно будет забыть. Дождавшись, пока гномик поднимется на первый пролет лестницы, я поднялся, неторопливо сложил газету и двинулся следом. По лестнице я шел нарочито прихрамывая, неторопливо, чтобы от меня не ощущалось угрозы. Когда Далион уже подошел к двери своего номера, я только добрался до второго этажа, а затем, даже не глянув в сторону гнома, продолжил подниматься дальше, на третий. И только когда услышал за спиной звук поворачивающегося в замке ключа, а затем скрип открывающейся двери, вложив в движение и приказ вспышки, и магию нескольких даров, в долю мгновения налетел на Далиона, хватая гнома за шею. Мозг моментально наполнился тяжестью, я на полном серьезе начал забывать о том, что вообще тут делаю и зачем. Однако сейчас я уже был готов и настороже. Окружив голову смесью маны и мировой ауры, я тут же ощутил, как проясняются мысли. «Прекрати, или я сверну тебе шею», — угрожающе прошептал я гному, и давление его магии почти сразу пропало. Зайдя в номер, продолжая держать Далиона на весу за шею, я запер дверь и уселся на кровать. «Я тебя отпущу, но даже не пытайся сбежать или применить магию. Я куда быстрее и сильнее тебя». Разжав пальцы, я глянул на потирающего горло гномика. Даже стоя на кровати, он продолжал смотреть на меня снизу вверх, и мне, уже слишком привыкшему к огромным монстрам и Майгу, это было очень странно. «Кто ты и чего хочешь?» – спросил он, все-таки отступив на пару шагов к краю кровати. «Мне нужны глаза Горгоны, которые спрятал Кримзон. Ты помог ему стереть воспоминания об этом. Ты знаешь, где они. Зачем это тебе? Ты хочешь убить Кримзона и самостоятельно контролировать Залу? Этот вариант я точно не рассматриваю. Однако, в любом случае, мой план предполагает уменьшение влияния Кримзона, а к тебе у меня нет никаких претензий. Так что если ты боишься его мести, можешь сказать мне, что у него на тебя есть, и я это улажу. Я боюсь не мести, а того, что он убьет мою семью, которую держит в заложниках», — вздохнул Далион. «Да, а чего еще можно было ожидать? Человеку невозможно контролировать бога без подобных козырей. Именно поэтому, кстати, при том, что взятие Серхапа в заложники с Амиганом бесило меня до невозможности, а сейчас, хотя я и не одобрял таких методов, Кримзону мне хотелось скорее поаплодировать. А ты не можешь просто стереть его воспоминания о них, думаешь, я не думал об этом?» — гневно огрызнулся гномик, демонстрируя мелкие острые клыки. Он все предусмотрел, сделал так, что, если он не будет помнить о них, они вскоре умрут, а самому спасти их у меня не выйдет, слишком маленький и слабый. «Но ты знаешь, где глаза Горгоны?» «Знаю, но я не могу предать Кримзона, пока у него моя семья. А ты знаешь, где он их держит?» «Да, если ты поможешь мне». «Нет», — прервал я Далиона, — «никаких если. Думаю, ты понимаешь, что полностью доверять тебе я не могу. Ты можешь быть сторонником Кримзона, а про семью просто придумать, и сейчас я это никак не проверю. Так что, уж извини, условий твоих я выполнять не буду. Ты скажешь мне, где глаза, а я обещаю, что не убью тебя, и твоя семья будет освобождена. Почему тогда я должен тебе верить?» «Потому что мне, в отличие от тебя, нет смысла врать. В любом случае я не собираюсь, как Кримзон, заморачиваться со всеми этими заложниками. И мне куда выгоднее сделать тебя своим должником, а не заполучить в качестве врага озлобленного, потерявшего семью бога забвения». «Хорошо, я согласен», — немного помолчав, кивнул Далион. «Вечером того же дня я, уже в своем оригинальном облике, входил в королевский дворец. Во внутреннем кармане, рядом с камнем портала Катриона, лежала пара глаз Залы. Как и в случае с местом для передачи сообщений, Кримзон не стал особо заморачиваться с тайником для них, тем самым сделав нахождение глаз совершенно невозможным. Никому бы не пришло в голову прийти на случайное поле где-то посреди ничего и начать копать землю почти на 100 метров вглубь. Тем не менее, с помощью Далиона найти нужное место оказалось несложно. И глаза точно были настоящими, я чувствовал от них отчетливые и очень мощные колебания мировой ауры, подделать которые было совершенно нереально. Разве что Кримзон каким-то образом не сумел отыскать еще одну Горгону Майгу и использовал ее глаза, чтобы подменить глаза Золы. Но тогда это уже был бы какой-то абсолютно нереальный уровень планирования и интриг. Король принял меня в малом тронном зале, где в окружении множества чиновников занимался рассмотрением каких-то государственных вопросов. «Тим, давно не виделись», — махнул мне Кримзон с трона. «Что тебя привело ко мне? Надо поговорить наедине». «Ну, ладно», — пожал плечами король, будто бы совсем не удивившись. «Всем вон». Малый тронный зал быстро опустел. «Почему такая конфиденциальность?» — улыбнулся Кримзон, опирая подбородок о кулак. «Узнаешь?» — спросил я, доставая из кармана глаза и показывая их королю. «А ты узнаешь?» — совершенно не изменившейся интонацией переспросил Кримзон. «Покажись, дорогая». В следующую секунду из-за очень широкой и высокой спинки трона вышел человек. Высокая, 1,04 м, мускулистая женская фигура, не узнать которую мне было невозможно. Рахира. Глава 40. И как это понимать? В то, что Рахира предала меня и встала на сторону Кримзона, я не поверил даже на мгновение. А это значило, что король Золы в очередной раз сделал то, что у него получалось так прекрасно. Прибегнул к шантажу и манипуляции. «А надо объяснять», — улыбнулся Кримзон, продолжая, как ни в чем не бывало, сидеть на своем троне. «Ты нашел средство давления на меня, я нашел средство давления на тебя. Начнем переговоры, ты уже знаешь, что собирался предложить или потребовать. Вот сука, как ты сумел схватить ее, а это важно, или ты спросил, чтобы успеть подумать над тактикой? Что же, мне не жалко в любом случае, да и я все равно хотел рассказать, чтобы ты понимал, насколько все серьезно. Когда ты вышел от Золы в свой последний визит, у тебя лицо было такое, знаешь, задумчивое и очень скучное. И я сразу понял, что у вас ничего не было. Она, может, сидит там», — он пару раз стукнул ногой по полу, против своей воли. «Но моя покровительница та еще нимфоманка, и мастерства ей не занимать. К тому же свою магию она умеет использовать не только в бою. Можешь поверить, сам ее услугами пользовался. Ощущения, ух, непередаваемые. Остаться равнодушным невозможно. Богохульник», — выплюнула Рахира. «А почему бы и нет?» — хмыкнул Кримзон. «Могу представить, что эта четырехрукая шалава тебе наплела, что отец предал ее, сговорился с тремя праведными, использовал для убийства Куробаса. Вот только отцу пришлось это сделать, потому что своим несдержанным поведением Зала настроила против себя половину Майгу страны, перетрахавшись, что называется, и с нашими, и с вашими. Если бы он ничего не сделал, то через несколько лет Куробас, которого дико бесило, что из-за либидо Залы отношения между его подчиненными портились все больше и больше, в лучшем случае просто изгнал бы ее, а скорее просто убил. И в очередной раз я убеждаюсь, что этой суке место под замком. У нас ведь были деловые отношения, взаимовыгодные, а ты променял их на эту шлюху». Под конец своего монолога Кримзон уже почти орал, теперь, наконец-то, чувствовалось, что он в ярости. «Тебя правда именно это бесит? А что еще? Думаешь, я злюсь на то, что ты выкрал ее зенки, что пришел ко мне, намереваясь шантажировать? Нет, ни капли. Я прекрасно понимаю, как работает мир, сам, как ты уже понял, далеко не без греха. Но то, что ты, бывший человек, решил помочь ей, а не встать на мою сторону. Вообще-то у меня были варианты, и в одном из них ты сам становился Майгу, присваивая дар Золы. В первый раз видел, как этот человек удивлялся. Его нахмуренный лоб разгладился, глаза перестали походить на щелочки. Он откинулся обратно на спинку трона, сложив руки в замок на груди, просидел в молчании несколько секунд, а потом совершенно спокойным голосом произнес: «Объясни». «Случайно обнаружил, что, используя определенный ритуал, деталей, думаю, ты понимаешь, раскрывать не собираюсь, могу передать человеку дар его покровителя. Не знаю, как ты похитил Рахиру, но по идее вместе с ней должна была путешествовать другая девушка, успешно ставшая Майгу благодаря этому ритуалу». «Про девушку я знаю», — кивнул Кримзон. «Элла или Элина, что-то такое. По отчетам крайне сильная одаренная. Хочешь сказать, что она Майгу?» «Да». и я принес с собой глаза скорее в качестве повода для переговоров, а не для шантажа. Не мой это метод, а какие тогда были другие варианты? Как и стоило ожидать, смысл он уловил сразу. Другой вариант: я освобождаю Залу. Она предложила принести мне клятву верности и сделать, фактически, покровителем страны, а от секса с ней я сам отказался. Честно говоря, было даже как-то обидно, когда ты предположил, что я был бы готов обменять наше плодотворное сотрудничество на потрохушки. А вот за мою страну, пожалуйста. Сам-то как думаешь? Да, глупый вопрос, хмыкнул Кримзон. Извини, еще не пришел в себя от новостей о возможности стать Майгу. Но, думается мне, не за просто так ты бы сделал для меня такое, в обмен на клятву верности, как и в случае с Залой, иначе нет смысла. Понятно, что так просто ты бы не согласился, так что я даже аргументы подготовил. Да, нет, почему, согласился бы спокойно, пожал плечами Кримзон. Я эту суку Залу держу под замком в том числе и из мести за отца, но в основном потому что не могу иначе. Если отпущу, она тут же меня прикончит, а если не буду ее использовать, то быстро потеряю власть и, опять же, умру. Однако ты, как мы уже снова поняли, парень адекватный, да и вряд ли взялся бы сам править. Я, Майгу, и при этом у меня нормальный сюзерен вместо желающей меня прикончить наиболее жестоким способом помешанной на сексе богини-нимфоманки, где расписаться. Я, конечно, люблю власть, но далеко не так сильно, как ты, похоже, думаешь. Добрую половину того, что я сделал, пришлось сделать ради выживания, иначе было просто никак. А вот скажи, этот ритуал, для начала объясни, каким образом ты заманил сюда Рахиру? Взял в заложники ее клан и бога? Король отмахнулся будто от мошки. Не в первый раз и вряд ли в последний. Ублюдок, выдавил Рахира, для тебя жизни моих родных, это просто шутка. Не шутка, милочка, а отличный инструмент воздействия, наставительно погрозил ей пальцем Кримзон. Простая арифметика. Ты важна Тиму, а они важны тебе. Можно было, конечно, аккуратно выкрасть из клана именно твою семью, но разбираться мне было неинтересно, да и весь клан Ергал вместе с его богом, это куда более увесистый рычаг воздействия. И да, Тим, на всякий случай, не пытайся выкрасть ее или, чего доброго, меня убить ради ее спасения. В ее теле уже находится моя мана, и я всяко успею перед смертью прикончить ее. Даже не собирался. Прекрасно понимал, что без подстраховки ты бы ничего не затеял. Приятно слышать, что меня ты не недооценивал. И еще скажу, что мне жаль, что подумал о тебе в оскорбительном ключе. Принимается. Что будем делать? Честно сказать, мне стать Майгу очень бы хотелось, не сомневаюсь. Вот только после того, как ты похитил мою женщину, взял ее в заложники и пару секунд назад прямым текстом угрожал убить, желание вставать на твою сторону у меня сильно поубавилось. Понимаю, но и отпустить ее просто так я не могу. Необходимость гарантии никуда не делись, тоже понятно. Пару секунд я стоял с суровой мордой, пытаясь реально что-то придумать, но в какой-то момент меня вдруг пробрало на дикое ха-ха. Что вообще происходит? Нет, ну правда, я пришел весь на пафосе, намереваясь провести с королем серьезный разговор. Он на еще большем пафосе продемонстрировал мне Рахиру, в первую секунду по-настоящему шокировав и заставив действительно поверить, что для этого человека не было ничего невозможного. Но не прошло и 10 минут, и весь пафос куда-то улетучился. А мы, как два дебила, молчали друг напротив друга и ломали головы над тем, как бы просто забыть о том, что сами себе надумали, и снова вернуться к адекватному сотрудничеству. Ситуация была настолько абсурдной, что в какой-то момент я, не удержавшись, заржал в голос, и Кримзон присоединился ко мне уже через несколько секунд. У него, похоже, были примерно похожие мысли. Рахира, стоящая между нами, смотрела на это с полными недоумением и шоком. Ну и неудивительно. Нашлись, тоже мне, умники, сами себя переиграли. Заново, спросил я, отсмеявшись только спустя почти минуту, пряча глаза Залы обратно в карман волчьего доспеха. Давай, Кримзон кивнул, после чего я почувствовал краткую вспышку маны в теле Рахиры. Ты свободна, милочка, можешь идти забирать своих соклановцев. Я Лена ждет за дверью, скажи ей, что я разрешил, и я приношу тебе и Тиму свои извинения за это. Как будто это может что-то исправить, огрызнулась Рахира. Но, поймав мой пристальный взгляд, продолжая с настороженностью и гневом поглядывать на Кримзона, все-таки вышла из тронного зала, закрыв за собой тяжелую дверь. Как дела на фронте? поинтересовался я, принимая человеческий облик и садясь на первый ряд скамей. «Стабильно», – пожал плечами Кримзон. «С учетом того, что его мои превращения не удивили, он, похоже, знал действительно немало. Империя не думает нападать, удерживает позиции, и так весь год. Вообще это довольно странно, с учетом того, как они активно наседали на нас. Вероятно, и даже скорее всего, это было связано с Самиганом и похищением Серхапа. Но таких подробностей своей жизни рассказывать Кримзону я пока не собирался. Я надеюсь, Эллиса, путешествовавшая с Рахирой, не пострадала? Нет, ей просто прислали как-то ночью записку, что, если она хочет еще увидеть своих родных в живых, то должна по-тихому покинуть своих спутников и прийти сюда. Насилие – хороший метод, но в большинстве случаев можно решить проблему намного проще и аккуратнее. Кстати об этом, Зала, да, вот тут я как раз за насилие. Прикончим суку, ты проведешь свой ритуал, получишь мою клятву, все быстро и чисто, в чем проблема? Придется, правда, начинать с нуля клан и снова устанавливать власть, да и закон невмешательства будет сильно мешаться. Но тут уж что-нибудь придумаю, не впервой. Если что, вместе с даром переходят и все последователи, так что ты автоматически станешь богом-покровителем всех одаренных клана Зала. О, отлично, одной проблемой меньше. Тем не менее, мне бы все-таки не хотелось ее убивать. Почему? Все-таки приглянулась. Не без этого, но дело в другом. На ее связях, сексуальных, в первую очередь, ведь строится половина, если не больше, твоей королевской власти. Да и трое праведных, если я правильно понял, помогли убить Куробаса не за просто так. Правильно понял. Но ты ведь сам понимаешь, что, если оставить ее в живых и выпустить, то, во-первых, я уже автоматически не жилец. А во-вторых, хотя в этом легко можно усмотреть клевету, я готов на что угодно спорить, что, оказавшись у власти самостоятельно, Зала через пару десятилетий всю свою страну превратит в бордель одной шлюхи. Она, когда мы были княжеским кланом, постоянно контролируемая Куробасом, почти это сделала. А теперь, когда ее ничего не будет сдерживать, я хмыкнул. Действительно, были шансы, что Кримзон преувеличивает. Но даже после нашего недолгого знакомства с Залой я уже мог понять, что немало правды в его словах тоже есть. Оставаться в Зале постоянно я действительно не собирался. Думал, когда закончу с Самиганом, отправиться в какую-нибудь экспедицию к дальним областям Тии, или может вовсе перенестись с помощью портального камня Катриона в иной мир. И мне бы очень не хотелось по возвращении обнаружить с немалым трудом полученную страну, даже немного похожей на бордель, тем более полностью в него превратившейся. Зала при нашей последней встрече была вежлива, обходительно и покорно, но, скорее всего, потому что ей от меня что-то было нужно. Оставшись наедине сама с собой, дорвавшись спустя 50 лет до власти, устранив всех своих обидчиков, она действительно могла пойти в разнос. Изначально я думал, что лучше так, чем союзник, от которого придется постоянно ждать удара в спину. Но, подумав еще немного, я понял, что Кримзону действительно не было бы особого смысла восставать против меня, если я не буду вмешиваться в его правление. Единственной причиной для подобного могло быть только желание абсолютной власти. И хотя Кримзон был, пожалуй, самым хитрым, коварным, расчетливым и жестоким человеком из всех, кого я знал, в список его грехов не входили ни звездная болезнь, ни пресловутая жажда власти. Иначе в Зале давным-давно был бы установлен самый настоящий культ личности со статуями и бюстами Кримзона на каждой площади. Если бы мы договорились друг другу не мешать и продолжить поддерживать деловые отношения, то клятва верности автоматически превращалась скорее просто в обязательство взаимопомощи, что меня более чем устраивало. Тем не менее, убивать Залу все-таки было нежелательно. Есть шанс, что у меня получится извлечь ее дар, не убивая ее. В таком случае она останется просто горгоной, может быть просто более сильной, чем другие. И ты, став Майгу, сможешь уже спокойно ее отпустить, просто, возможно, организовав какой-нибудь контроль. А ее услуги божественной проститутки ты вполне сможешь просто оплачивать новыми нарядами или чем захочет еще. Это, конечно, будет куда эффективнее, чем убивать ее, кивнул Кримзон. Но скажи, почему все-таки ты так хочешь оставить ее в живых? Явно ведь не только из соображений рациональности и пользы для страны. Я пообещал, что помогу ей выбраться из того подземелья, пожал я плечами. Она, конечно, если ты рассказал правду, много чего от меня утаила, но не стоит забывать также, что она 50 лет просидела под замком и, думаю, вполне может рассчитывать на свободу, если это никому не повредит. Ну, тогда как минимум нужно проверить, сможешь ли ты провести этот свой ритуал, оставив ее в живых. Это да, но для начала нужно тебя подготовить. В прошлые разы я делал это более по-варварски, но ты все-таки король. Есть кубок или что похожее, организуем. Я ощутил волну его ауры, и меньше чем через 10 секунд двери в тронный зал отворились и вошел слуга. А еще через пару минут, получив от Кримзона инструкции, он уже вернулся с достойной короля кубком, очень изящным и инкрустированным какими-то драгоценными камнями. Ему, показал на меня Кримзон, слуга, молча передав мне кубок и поклонившись, вновь оставил нас наедине. Вскрыв себе видоизменившимся ногтем вену на запястье, я сцедил в кубок с пол-литра крови, после чего встал, подошел к Кримзону и протянул ему кубок. «Пей». «Серьезно?» «Да, ты должен стать отчасти поглотителем, как я, чтобы иметь возможность поглотить дар». Хмыкнув, король принял кубок. «Если это подстава, твоя кровь ядовитая и, выпив ее, я умру, то это будет самая тупая удачная попытка покушения на свете. Так что смотри, насколько я тебе доверяю». С этими словами он запрокинул голову и в несколько глотков осушил еще дымящуюся горячую и густую жижу, которая, насколько мне говорили, была уже даже не красного, а темно-бордового цвета. «После всех произошедших со мной физических изменений на обычную человеческую моя кровь перестала походить. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. У Эллиса и Шиита процесс начался почти мгновенно, но сейчас затягивался. Только не вставай, скоро должно подействовать. Пока я ощущаю только». Охнув, Кримзон схватился за живот. Похоже, его девятая ступень сыграла свою роль, какое-то время сопротивляясь силе моей крови. Тем не менее, для меня нынешнего даже девятая ступень уже была детским лепетом, и сила моей крови также не могла быть подавлена человеческим уровнем силы. Так что, спустя минут 10, процесс также шел дольше обычного. Мир поприветствовал рождение еще одного пожирателя. «Как чувствуешь себя?» «Сносно», — кивнул король, отдышавшись. «Но я не ощущаю никаких изменений. Поверь, они есть», — усмехнулся я, глядя на распространившуюся по телу Кримзона ауру поглотителя. «А теперь давай разберемся с Золой». Когда мы в очередной раз вошли в роскошно обставленную темницу богини, при виде меня она даже обрадовалась. Вот только уже через секунду, пару раз переведя взгляд с меня на короля и обратно, осознала, что я пришел вовсе не в качестве ее спасителя. «Сговорились, ублюдки», — выплюнула она, возвращаясь к себе на кровать. «Что вам надо? Пришли поиздеваться надо мной, рассказать, какие у вас планы на совместное будущее, или отыметь меня на пару, валите друг друга трахайте, раз у вас все так хорошо сложилось, у меня нет настроения». «Вообще-то», — улыбнулся я, — «для перестраховки». Все-таки Зола оставалась покровительницей страны, вернувшись в оригинальную форму. Ни то, ни другое, ни третье. И если ты не будешь сопротивляться, то сможешь выйти отсюда уже через пару часов. И он дал на это свое согласие. Зола ткнула пальцем в Кримзона. «Ни за что не поверю. Подтверждаю», — подал голос король. «Если сейчас будешь слушаться Тима, то потом я отпущу тебя». «Это какая-то шутка?» Недоумевающий взгляд Золы, направленный на меня, — явно был искренним. «Ты ему мозги промыл или что? Он ведь прекрасно понимает, что стоит мне отсюда выбраться, и я в ад его жизнь превращу. А когда найду свои глаза, прикончу его в ту же секунду». «Боюсь, у тебя не получится», — покачал я головой. «Почему это? Я все еще покровительница этой страны. Ненадолго». Рванувшись вперед на предельно возможной для меня скорости, я вонзил когти ей в живот, чтобы тут же выдернуть окровавленные пальцы и закинуть в рот то, что они успели схватить. На примере Тхалсы я понял, что дар не был неразрывно связан с жизнью Майгу. Одно дело, когда сгусток дара находился в сердце или в мозге, тогда его пожирание приведет к смерти по вполне очевидным причинам. Но если дар находился в каком-нибудь нежизненно важном органе, то Майгу вполне можно было его лишить, оставив при этом в живых. И на этот раз мне, или, скорее, Золе, повезло. Сгусток ее дара находился в области под пупком, чуть ниже, чем мой собственный дар пожирания. В этом районе не было ничего критически важного, кроме, разве что, половых органов. Но, хотя это и было довольно жестоко, уверен, Зола предпочла бы бесплодие до конца дней, а не конец этих дней сам по себе. «Что ты сделал?» – завопила от боли бывшая богиня, падая на пол и хватаясь за окровавленный живот. «Спас тебе жизнь!» – вздохнул я. Сгусток ее дара, быстро пройдясь через мое тело, очистившись от ее ауры и став бесхозным, был поглощен кримзоном. И пока король валялся на полу, корчась от процесса насильного обожествления, я успел объяснить Залли положение дел. Сказать, что она была недовольна, значит ничего не сказать. Несколько раз, несмотря на то, что она уже прекрасно поняла, что лишилась дара, и на дыру в животе, она набрасывалась на меня в попытках выцарапать оставшийся глаз, а потоки проклятий лились безостановочным потоком. Тем не менее, в конце концов она успокоилась и позволила помочь ей с раной. Я не мог использовать мировые приказы на других так же эффективно, как на себе. Но в применении конкретно приказа отмены я специально тренировался, чтобы в случае чего иметь возможность оказать первую помощь. И, вот, пригодилось. К тому же Зала больше не была Майгу, и ее собственная энергия мне не препятствовала, так что исцеление шло довольно хорошими темпами. А к тому моменту, когда я остановил кровь и смог затянуть большинство внутренних повреждений, уже очнулся и Кримзон. Ему на адаптацию к дару потребовалось, неожиданно, не больше, а меньше времени, чем девочкам или Шита. Похоже, тут девятая ступень сыграла как раз в его пользу. Поднявшись на ноги даже без моей помощи, он в шоке уставился на собственные руки. А когда его тело вдруг разразилось мощной аурой Майгу, стало окончательно понятно, что операция по пересадке дара и на этот раз завершилась успешно. «Как себя чувствуешь теперь? Шикарно!» – расхохотался он. «Ради такого, ради такой силы, никакая цена не будет слишком большой. Я, Кримзон Зала, клянусь отныне следовать за тобой, выполнять твои приказы и помогать всем, чем смогу, пока ты остаешься верным своим принципам и нашей дружбе». «Не мог не впихнуть условия», – хмыкнул я, ни капли, однако, не разочаровавшись. «Должен же я оставить для себя лазейку», — ухмыльнулся в ответ Кримзон, успокаиваясь и отзывая свою божественную ауру. «Два сапога пара», — выплюнула Зала со своей кровати. «Сочту за комплимент», — делано вежливо кивнул король. «Как и я, со всем остальным, думаю, Кримзон отлично справился бы и без меня. Единственное, я напомнил ему освободить семью Делиона, раз уж в услугах бога забвения больше не было необходимости. А мне пришла пора отправляться обратно в Ларго за своими перчатками». Глава 41. «Привет. На этот раз я не опоздал, я вошел в пещеру Ларга всего в третий раз, но почему-то чувство было такое, что прихожу уже к себе домой. Нет, я заканчиваю. Осталось только пара деталей. Огромный 40-метровый каменный гигант, сидящий за столом и что-то выстукивающий кажущимся крошечным для его размеров молоточком, смотрелся очень странно. А когда он повернулся ко мне и я увидел, что на глазах у него было что-то наподобие окуляров часовщика, и вовсе едва не прыснул со смеху. «Можно посмотреть?»